Глава 35. Помощь подоспела. Вика. Девочки. Виконт смотрел на нас двоих с толикой ужаса и восхищения. Вы действительно заставите Дрейка Давьера копать ваш бассейн? Папенька. Лория хлопнула ресницами. А что такого? Я изо всех сил пыталась сдержать рвущуюся на свободу улыбку. Он сам предложил. Заверила Лори отца, что на деле было абсолютно не так. Дрейк еще даже не знал, что ему предстоит. «Зачем отказываться от бесплатной рабочей силы?» Лори пожала плечами, как ни в чем не бывало. «Но ведь он аристократ. Виконт глядел то на меня, то на свою дочь. Наследник уважаемой семьи». «И что, если он наследник, ему и руки запачкать нельзя? Повторюсь, он сам предложил. Его никто не заставлял. Подумай, разве мы, девушки, способны принудить к физической работе взрослого мужчину, не желающего этого?» «Ну, не лисали», — хохотала я мысленно, пока отец пребывал от озвученных новостей в недоумении. «Твоя правда», — кивнул Виконт. «Ну, что же». Он глубоко вздохнул. «Мне-то на самом деле все равно, кто будет копать». «Спасибо, папенька», — взвизгнула Лори, бросаясь к отцу с поцелуями. «Вы у меня такие выдумщицы», — рассмеялся он, подзывая и меня, чтобы слегка приобнять нас двоих. «Но я рад, скажу честно. Задний двор у нас огромный. Если в процессе что-то пойдет не так, просто сделаем из ямы пруд». Признание Дрейка было неожиданным, но бесспорно тронуло Лори. И пусть она не дала ему никакого ответа, но и прогонять не стала. Я была с ней абсолютно согласна. Наказать этого парня стоило, но здесь главное не перегнуть палку. Он хотел быть рядом с ней, чтобы доказать искренность своих намерений. Так пусть доказывает. Мешать не станем. Идея воспользоваться его мускулатурой пришла по дороге домой. Выслушав пламенную речь, Лори, сохраняя невозмутимость на лице, хотя даже не представляла, как трудно ей это далось, сказала, что обдумает сказанное. А затем, подхватив меня под локоток, неспешно зашагала в сторону дороги. Парни, что вполне ожидаемо, больше не мозолили нам глаза, но и отпускать одних не спешили. Они шли на несколько шагов позади, и только когда мы сели в экипаж, их сопровождение сошло на нет. Настроение было выше небес. Жизнь налаживалась, и это несказанно радовало. Мы еще с самого утра подошли к отцу с идеей о бассейне, о котором, что вполне естественно. Здесь никто и не слышал вовсе. Мне пришлось солгать и сказать, что я сама придумала расширить фонтан и утопить его в землю, чтобы плавать в нем. Отец был удивлен услышанным, но идея пришлась ему по душе. Даже набросали примерный план действий. И сейчас он смотрел на нас, не веря в то, что аристократ в энном поколении будет махать лопатой на нашем заднем дворе. Я могла его понять, подобного здесь не случалось. Спустя час мы сидели в комнате Лори, обсуждая сегодняшний день и новость, которая позволит проверить Дрейка. «Написала», — хитро улыбалась Лори. «Дай посмотрю». Я взяла письмо с аккуратным почерком, которое было адресовано Дрейку Давьеру. В послании говорилось, что он приглашается к нам завтра для выкапывания 6-метровой ямы, которая в будущем станет водоемом. Про бассейн говорить не стали. Все равно он не знает значения этого слова. «Я представляю его вытянутое лицо», — хихикнула Лори. На самом деле я видела, как сильно она волнуется. «Если сказанное им правда», — я протянула руку, касаясь ладони сестры, — «он приедет, поверь. А если нет?» «Ты права. Два раза на одни и те же грабли я не наступлю». Лори решительно кивнула. «Его слова красивы, конечно», — хмыкнула она. «Вот только языком говорить не мешки ворочать», — продолжила я. «Именно», — поддакнула девушка. «Хочет заслужить мое прощение. Придется ему для этого хорошенько постараться». Вечерняя тренировка прошла отлично. Приседания, скакалка, быстрая ходьба, бег, упражнения для нагрузки отдельных участков мышц. Мы вернулись уставшие и счастливые. И разошлись по комнатам ближе к ночи, снова и снова обсуждая то, что произошло сегодня, и то, что будет завтра. Письмо Дрейку было отправлено и, по словам слуги, лично вручено наследнику Давьеров в руки. Его пригласили к 12 дня. Как раз к этому времени мы успеем позаниматься, позавтракать, принять водные процедуры и определиться с точным местом, где будет копаться бассейн. Также к 10-11 утра должен подъехать мастер, который возводит фонтан. Он будет контролировать процесс и тех, кто будет копать вместе с Дрейком. Отец сказал, что мастер Мирион был очень взбудоражен, когда получил от него письмо, где говорилось про водоем для купания на заднем дворе. Сон долго не шел ко мне. Лория, я была готова дать голову на отсечение, страдала тем же. Утром поднялась с трудом. Разлепив глаза, отправилась умываться, а затем за сестрой, которая уже взволнованно вышагивала по комнате. Пустив ее энергию в нужное русло, мы пробежали больше обычного, чему я была несказанно рада, а затем отправились на завтрак. Время мчалось быстро. Вот приехал мастер Мирион, глаза которого полыхали предвкушением. Мы отправились на задний двор и выбрали подходящее место. Подъехали и рабочие, которым уже был обозначен фронт работ. Уже почти 12. Лори взволнованно кусала нижнюю губу, то и дело поглядывая на крыльцо, ведущее с заднего двора в дом. Спокойнее. Я с улыбкой наблюдала за мастером, который бегал от одного рабочего к другому, что-то объясняя им. «Хочешь пить?» — спросила у сестры, машинально кивнувшей. И только я поднялась с плетеного кресла, не успев сделать и шага, как дверь открылась, и на крыльцо вышел отец, а за ним. «А он что здесь забыл?» Ахнула я, чувствуя, как предательское сердце сделало кульбит. «Мастер Мирион!» — крикнул отец. «Эти два благородных лорда решили помочь в создании бассейна и готовы приступить к выкапыванию земли незамедлительно.